Искал я свободной вольной жизни, да и доискался, значит, до решетки. Оттуда писать вам ни за что не хотел. А нынче решился написать, потому что кровью своей теперь смыл вину. Может, и не всю пока, но, думаю, до конца смыть. Вот уже больше года я на фронте. Выпросился в штрафбат. Вы меня знаете, я сроду трусом не был. И здесь за чужие спины не прячусь, в кустах не отсиживаюсь. Имею награды. Конечно, не так, чтоб шибко большие, но две медали есть. Смерть, паскуда, уж сколько раз в меня метила. 3 раза был раненый. Сейчас по 4-му ранению в госпитале лежу. Скоро выпишут и снова на фронт. Нет моей мочи больше таиться от вас. Другие вон, мои товарищи-друзья, все письма из дома получают. А я даже и почтальона не жду. А на душе так муторно, так неладно, что и не высказать. Сердце будто чует что-то. Случись со мной что, и оплакать меня будет некому. Даже не узнает никто. Ну вот, и написала я вам про свою житуху. Весь как есть теперь перед вами. Простите вы меня непутевого, если, конечно, сможете. Сообщите поскорее, будет ли мне ваше прощение. А если не простите, все-таки напишите письмецо. Мне бы хоть весточку от вас получить, знать, что вы живы-здоровы. А если на меня сердце больше не имеете, то и вовсе буду счастливой. А то другой раз, как вспомню про все, в бою на пулю нарваться охота. К сему остаюсь, любящий вас, Виктор Савельев. Бабуля прижала письмо к груди, а сама плачет. Во, проснулась, проснулось сердце у сыночка. Вспомнил дом, и жену, и деток своих вспомнил, и про мать не забыл. А как же, душа ведь, она не каменная. Голова дурная, в другой рядь ее на все застежки засупонит, а она все одно живая, потихоньку, помаленьку, да и высвободится. Ее душу-то подмять непросто, не всяк с ней совладает, это уж вовсе надо злодеем быть. Ишь пишет, на сердце шибко неладно. Изнемогла, значит, душа под тяжестью этакой, терпеть больше не в моготу. Надо поскорее отписать ему, снять с души камень, а то, вишь, и вовсе до худого договорился. С пулей повстречаться охоту имею. Ох, Господи, сохрани и помилуй раба твоего грешного Виктора. Мать приходит домой не скоро. Лицом горяча, глаза красные прячет. И сразу с порога в крик. Осчастливил, писульку прислал. А что мне с писульки той, что? Он вернет мне годы мои загубленные. Молодость мою вернет. Ему, значит, хорошим захотелось быть, ангелом покрасоваться. Не выйдет. Нет ему моего прощения. И не будет. За себя бы я, может, и простила. Да за Женьку простить не могу. Это он, изверг, виноват, что ненормальная она. Какая же она ненормальная? Сразу скидывается бабушка. Женечка просто болезная. Она поправится. Мы подымем ее, подымем. Я тебе не указ, перебивает свекровь Ирина. Ты можешь молиться на сыночка своего, хоть на божничку его посади. Но моего прощения ему не будет, так и знай. Все. Она хлопает дверью и снова уходит. Ишь, как трудно ей, качает головой бабушка. Это гордыня, значит, с добротой борются. Душа-то у нее добрая, да больно обида велика. Нелегко ее, обиду такую, из сердца выкинуть. Она как заноза, крепко там сидит, да все болит, все болит. Но Ирина простит, простит. Доброты в ней больше. Она и пересилит. В душе у Никиты полная неразбериха. Он и сам не может до конца в ней разобраться. Обида там на отца. Великая, давняя-давняя обида. За мать. Разве такой была она раньше? За бабушку, за ее виноватые глаза, за проклятую ее ворожбу, за траву против аппетиту, за вечный голод в их доме, за несчастную Женьку, которая, наверное, так и не будет ни ходить, ни говорить как следует. Но самая большая обида в душе Никиты за себя самого. За то, что стыдится своего отца, всегда молчит о нем, не может ни похвалиться, как другие мальчишки, ни рассказать, как воюет, что пишет. Страшно признаться, Никита порой завидует даже тем, кто на отцов своих похоронки получил. Те хоть и плачут, да все же гордиться могут. Да. Великую обиду на отца носит в своем сердце Никита. Почему же он так обрадовался отцову письму? Почему? Сердце Никиты чуть не выпрыгнуло из груди от радости. И уж ничего не помнит он, ничего ему больше не надо. Только бы знать, жив отец, где-то он есть. И еще захлестнула Никиту гордость. И его отец тоже воюет, был ранен, награды имеет. А мать? Ну что же, он понимает ее. Ей действительно легко простить, забыть все обиды. И все же, зачем она так? Ведь человек же вину свою понял, прощения просит. И не где-нибудь он, а на фронте. Зачем же сейчас старые обиды помнить? Она, наверное, все же простит отца. Потом, со временем. Потом. А отец-то ждет, не дождется их решения не потом, а сейчас. Каждую минуту считает. Письма от них ждет. Никита теперь постоянно думает об отце. Какое же это, оказывается, блаженство — думать и думать о своем отце. Вспоминать те дни, когда еще тот был дома, и представлять, как будет, когда он вернется. Раньше Никита гнал эти мысли, не разрешал себе думать об отце, и сейчас словно спешит наверстать упущенное. Что бы он ни делал теперь, чем бы ни занимался, мысли об отце всегда здесь, с ним. Теснят, отталкивают друг друга. А какое это несказанное счастье — говорить о своем отце. Постоянно, всем, каждому. Любой разговор с кем бы то ни было, Никита теперь сводит к одному. «У меня вот тоже батя, отчаянный, прям беда. 4 раза уже в госпитале лежал. Это по тяжелым ранениям. А так легких не сосчитать, сколько и было». Отца своего Никита видит теперь каждую ночь, как только закрывает глаза. Чаще всего снится один и тот же сон. Идет жестокий бой, отец его в самом центре, и сразу несколько немцев целятся в него, а тот не видит. И тогда Никита в последнюю секунду бросается к отцу и прикрывает его собой. И счастлив бывает, что спас отца. Никита теперь часто просит бабушку рассказать ему про батю, и старая охотно с радостью вспоминает. «Да всю жизнь был Витюшка непутевый да неуема. Уже уродился такой. У него и дед, ну, в точь такой же был. В деда, значит, удался. Тот в парнях еще к цыганам пристал. Сымя всю Россию исходил и съездил. Коней воровать приспособился лучше любого цыгана. Уж женатый был, а конями все баловался. Так и помер не по-хорошему. Поймали его за коня и забили до смерти. Вот Витюшка, видать, в деда и уродился. С измальства удержу на него не было. Еще ходил еле, а по деревьям, бывало, ползал, ровно бельчонок. Залезет на самую верхотуру, и нам с отцом сымать его не велит. Не подходь, кричит, а то прыгать стану. И этак бесенок глядит, ну, точно прыгнет. А в парнях-то был неуема. Наспор реку в ледоход переходил. На ярмарках, бывало, только он и сымал петуха с голого столба. Там на ярмарке-то и Ирину углядел. Выведал, из какого села и к нам. Засылайте, мол, сватов, и все тут. Да не терпячка-то прям вот так и назавтрево, не позже. Ну, куды денешься? Поехали, высватали. Да и не прогадали. Жонка ему досталась, золото. Да и тен-то, видать, свое в парнях не отгулял, не перебесился. Тут бабушка каждый раз замолкает. Дальше ей вспоминать не хочется. Дальше Никита и сам все знает. Он и на фронте такой же шальной. Снова вскидывается бабушка. Там-то удальство свое покажет. Первый в какую хошь пекло кинется. Господи, сохрани и помилуй. Со всеми, с бабушкой, друзьями, соседями, знакомыми, а иногда и вовсе с незнакомыми, говорит теперь Никита об отце. Душу отводит. Со всеми, кроме матери. С ней одной об этом ни слова. Нельзя с ней об отце, не простила она еще. Пока не простила. Никита видит, мучается она, извелась вся, но не простила еще. Она, конечно, простит, он ведь знает ее, простит когда-нибудь. Когда-нибудь? А отец ведь сейчас ждет, сейчас. Он там не то что дни, часы считает. А письма от них все нет и нет. Надо же срочно что-то делать. Как быть? Как же быть? Никому не сказал Никита, куда собрался. От всех утаил. Надо ему один на один с мудрым Суреном потолковать.